Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущем эпизоде. После десятилетней паузы закоренелый холостяк Борис Никишов пробует восстановить отношения со своей бывшей невестой Еленой Простяковой. Не изменили за 10 лет. Скучала я по ним. Я тоже. Женщина ведет себя осторожно, пускать Никишова домой не торопится. Не обижайся. Никишов полагает, что у Простяковой есть кто-то другой. Боря, ты не вовремя. Кто там? А там? Я здесь, потлатый. Оказывается, недавно к Елене переехал ее отец. Пожилой человек болен, ему требуется особый уход. Умеешь, дочка? Впервые за многие годы Елена проводит много времени с отцом. Она все чаще замечает в его словах знакомые интонации. Вот ты говоришь на допросе, а я отца своего слышу. А я чем могу помочь? Елена признается, ей сложно принять несносный характер Никишова. Ты можешь изменить? Я не могу. Вот зараза. Уже начали. Так, все, стоп! Ох, без барабанов это невозможно слушать. Лиля, когда твой будет? Я не знаю. А должна знать! А ты? Ты почему так медленно играешь? Надо быстрее играть на коде. Будет быстрее. Будет быстрее? Может, тебе вообще что-то не нравится? Может, на фестиваль не поедем, а? Все очень хорошо. О, здравствуйте! Какое счастье! К нам пришел сам Петр Станкевич. Вот, садись, дорогой. Ну, извините, так получилось. Так получилось. Прям как в школе. Еще скажи, дневник дома забыл. Так, все, перекур. Перекур! Ну чего ты опаздываешь? Лилек, ты мой шарф с Люрексом принесла? Принесла, он в раздевалке, я сейчас бегаю. Ах ты. Давай. Ну, папочка, ну что ты делаешь? Да мне тошнит от этих лекарств! Сейчас все уберем. Тетя Клава, я сама. Ну, принесите, пожалуйста, веник с собой. Хорошо. Таблетки нужно принимать, папа. Тебе после них легче. Мне и так хорошо. Тетя Клава, откройте! Потлатый. Леночка, к тебе гости. Иду. Держи свой шарф. Мерси. А что в правой руке? Бутерброды. Но это не тебе. А где Петя? Вышел, но я могу сесть вместо него. Куда вышел? Да курить пошел. А почему не здесь? А где Оля? Вышла. Петя! Ну что? Забыть, что тебя невеста беременна. Не порти момент, да? Лиля, а мы покурить вышли. Лиль! Черт. Ты что, не догонишь ее? Галина Романовна, проходите. Нет, я быстро. Перестань делать Борису больно. Мы с сыном не близки. Он никогда ничего мне не рассказывает. Но и так все понятно. Понятно что? Он тебя любит, а ты его нет. А, ну, это не совсем так. Тогда почему отвергаешь? Я не могу быть с человеком, который считает себя выше остальных. Но он и есть выше остальных. В школе лучше по шахматам и легкой атлетике. В институте повышенная стипендия. В прокуратуре лучший следователь. Именно поэтому ты его и полюбила. Послушайте. Нет, это ты меня послушай. Я мать. И не позволю, чтобы из-за тебя он снова начал пить. Нам одного раза хватило. Поэтому либо оставь его в покое, либо сходитесь. Но не морочь ему головы. Да и ты уже в таком возрасте, когда может никого и не появиться. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не надо за мной гнаться. Поздно, Петюня. Петя? Погибшую звали Лилия Паську, 20 лет. В сумке нашли пропуск, трудилась на заводе измерительных приборов. Предприятие находилось буквально в 2 минутах ходьбы от парка. А кошелек и ценные вещи на месте? Нет, кошелек пустой, хотя в этот день была получка. Ограбление. Да это видно, на скорую руку с ушей серьги сняли. Угу. А зачем вторая папка? А это добавка. Дело так называемого кроликовода. Шутите? Нет, я вполне серьезно. За год до убийства Лили в этом районе начались разбои. 4 эпизода. Один из них со смертельным исходом. И похожие обстоятельства. Неосвещенное место. Жертва – одинокая женщина, несущая получку домой. И что, поймали этого кроликовода? Поймали, поймали. Некий Михаил Грушин там у вас. А кроликовод почему? Ну, нападал на своих жертв той же палкой, которой забивал кроликов. И поэтому во всех случаях на волосах или на одежде жертв находили шерсть кролика. Представляю, как следователь боялся обнаружить шерсть на новой жертве. Это бы означало, что поймали не того кроликовода. Угу. Либо у преступника появился подражатель. Угу. Что он туда затащил? Студент, достань. Значит, ты в 6 утра покормил собаку и вернулся назад? Ну да. Ты еще тут? А что ты здесь охраняешь? Как что? Павильоны, ВДНХ. Ясно. Продолжай. Смотрю, девушка лежит. Думал, пьяная. Подошел, понял, мертвая. Злющий? Да не то слово. Кого-то мне напоминает. Ну, наконец-то, Белый, больше никаких командировок. А это не вам, Борис Семенович, решать. А ты зачем приехала? Хочу понять, кроликовод это или нет? Конечно, нет. Кроликовод в СИЗО. А если ты ошибся и арестовали не того? Что судмед говорит? Ориентировочное время смерти. Да, убили вчера вечером, вот. Вчера вечером что-то интересное видел? Не тыкай взрослому мужчине. Тут после 7 обычно уже никого нет. Но вчера был студент. Студент? Такой длинный, худой. В 8 вечера я встретил его, он был по аллее в парке гулял. А почему решил, что... Решили, что студент? Даже не знаю. Решил и все. Молодец, Белых. Умеешь быть нужным. А ты учись. Смотри, что твоя собака в будку затащила. Да, это студента, точно. У него был такой. Я видел его с тубусом. Это его. Петрук! Едь домой. Да я побуду. Что-то есть. Петрук, что делаешь? Щепы в кустах нашел. Изучаю. Думаю, откололось от орудия убийства. От тубуса? Ты что, за ночь поглупил? Вовнутрь загляни. Доставай. Да. Щепка от этой булавы. Здесь кровь. Белая. Предположительно, животного. Волоски короля? Почти уверен, что да. Извините, Борис Семенович. Всех поздравляю. Кроликовод вернулся. Это либо совпадение, либо подражатель. Ты слышишь меня? Откуда подражатель знает подробности? Идет суд. Могли просочиться детали. А может, у кроликовода был сообщник, который вначале затаился, а теперь вылез из норы. Ты не подумал об этом? Говори. Ну, а что, если не того человека закрыли? Не думали об этом? Ну, да ему вышка светит. Ну как так, а? Сказал? А теперь едь домой. О, компания подтянулась. Это кто такой? Кроликовод. Слышал о таком? Да слышал. Это тот, кто перед приговором покончить с собой хотел. Головой о кафель трахнулся. Хотел. Что-то он не похож на кроликовода. Хилый какой-то, дохлый. Это так система добрых людей калечит. Ты поговори, калач, чья б корова мычала? Да это не о себе, пацана жалко. Уж накрытую бьют. Может, до Крыта и не дойдет. Ему в ушах светит. Живой? Шура! Привет. Привет. Слушай, пойдем покурим. Разговор есть. Не хочу опаздывать, да и замдиректора стоит. Он сейчас уйдет. К нему милиция приехала. Милиция? Лильку убили. Отцу сегодня в 6 утра позвонили. Ох, ты же елки-палки. У меня есть к тебе просьба огромная. Пойдем. Послушай, если вдруг тебя спросят, где была я вчера, пожалуйста, очень прошу, ты можешь сказать, что я была с Линкой? Вы извините. Я не могу сейчас говорить. Мы просто дружили, слили. Я не могу. Вия, юность, наша гордость, призеры. Умнички, замечательные ребята, дружный коллектив. Просто все стараются. Лиля вчера до 8 на репетиции была. До 8:30. Ты был вчера на репетиции? Нет. Тогда свободен. Тогда я вас оставляю на Бориса. Это наш руководитель ансамбля. Очень хороший парень. Думаю, два Бориса найдут общий язык. Иди. Кто жених убитый? А вы откуда знаете? Замдиректора сказал. Так кто? Петр Станкевич. Ударник. Что он за человек? Что за человек? Плохой. Как инженер, по-моему, тоже. А как ударник? Как ударник он вообще дерьмо. Так зачем ты его держишь? А других нет. Будешь ударником? Да его девочки любят. А это для ансамбля хорошо. Понятно. А чем он так плох, как человек? Да кобель он каких мало. Лили изменял. С кем? Вот я еще ребят привел. Всех собрал, кроме Пети. Но в кадрах сказали, что он на сегодня отгул брал. Кстати, Лилия Пасько тоже брала. Свободен. Ну что, веселые ребята, начнем? Отстань от меня, змеюка ты такая! Отстань! Чего? Отпустите, она сама заслужила все! Отпустите меня! О, как у вас интересно. Ну кто первый все расскажет? Петя? Петь? Ты почему не встаешь? У вас во сколько роспись? Петь, у тебя все хорошо. 9:15. Спасибо, Архиповна. Я сегодня никуда не тороплюсь. Я тебе рубашку выгладила. Одевайся, да женись. Совет да любовь, как говорится. Итак, кто первый все расскажет? Ну, раз вдруг молчит. Боится начальству не угодить. Скажет вокалист. Ну, как хочешь. Петя изменял Лиле с дочкой директора завода. Закрой рот. Сплетни не разводи. Тебе какое дело? Она и есть дочка директора завода. Умеете репетировать? Петя с Лилей в ЗАГС собирались сегодня. Ну, Лиля забеременела, а Петя это все как снег на голову. Они вон с этой уже шура-мура начали. Веселый коллективчик. Что произошло вчера вечером? Лиля застукала Петю с ней. Дальше? Что дальше? Дальше мы успокаивали Лилю. Хотели домой проводить. Она сказала, сама дойдет. Ушла где-то в 8:30 вечера. А дочь директора и барабанщик? Я пошла домой. Петя был со мной. Я пыталась ему донести, что так нельзя жить. Мне было жалко Лильку, и я попросила, чтобы он оставил меня и женился на ней. А до которого часа вы с Петей были? Всю ночь. Он уехал 1.5 часа назад от меня на такси. Что? Я хочу понять, ты или чересчур глупая, или слишком умная? Второе. Она ждала меня на проходной. Просила, чтобы я подтвердил, что они вместе с репетицией уходили. Хотела Петьке алиби обеспечить. А почему она обратилась к тебе? А я видел кое-что вчера. А чьи это показания? Очень уж интересные. Гитариста заводского ансамбля. Говорит, что после репетиции стал свидетелем интересной сцены. Не помню, какой. У проходной стоял Петя, ударник, обнимал Олю, дочку директора. Потом вдруг подъехала машина ее отца, и девушка с боями села в машину после словесной перепалки. Да, вспомнила. Петя остался у проходной, и таким образом алиби у дочки директора появилось, а у Пети, у ее любовника, исчезло. Как сон, как утренний туман. Ну, дочитывайте показания, Артем. Гитарист рассказал, что Петя, ударник, на работу ходит с тубусом. Ну, как понимаете, это никого из коллег не смущало, Петя инженер. Но в свете обнаруженных улик ударник Петя становился подозреваемым. Что думаете, не ударник? Ну, может, и ударник. Но тогда вопрос, кто совершил ранее все 4 нападения. Вот увидишь. Барабанщик и кроликовод – это 2 разных человека. Хотелось бы в это верить. Белых, вот умеешь ты испортить настроение. Мы на этого кроликовода собрали отличную доказательную базу. Суд дело принял, процесс пошел. Но кроликовод не признал же свою вину. Прокуратура. О, Господи. На заводе сказали, что Петя Станкевич снимает у тебя комнату. Да, он дома. В котором часу вчера вечером вернулся? Около 9. Он на репетиции был. Странно, вы ничего не замечали? Только не вздумай выгораживать. Хорошо. Странного. Но вот вчера попросил меня выгладить рубашку. Сказал, что утром в ЗАГС пойдет. Но так и не пошел. И даже из комнаты не выходит. Борис Семенович, там клетки с кролями. Вот почему булава в шерсти была. А как давно вы Пете комнату сдаете? Да больше года. А что? Кролей вы чем забиваете? Ну, булавой такой. У меня дочка гимнастикой занималась. А где эта булава? Я не знаю. Где-то валяется в дровятнике. Очень надо ее поискать. Поищу, конечно. Разве ж вам откажешь? Борис Семенович, она сказала, что этому Пете уже год как комнату сдает. А кроликовод как раз год назад начал эти разбои. Пока мало данных для выводов. Вы меня ждете? Ну и что ты мне скажешь? Того кроликовода мы под суд отдали? Или не того? Или это подражатель? А откуда подражатель и известные детали? У меня 2 версии. Либо Грушин невиновен. Об этом я даже думать не хочу. Либо он действовал не один, и теперь его сообщник активизировался. Будем разбираться. Разбирайся. Только я тебя очень прошу. Не попрекай Никишова. Я посмотрел, его вины там нет. У Грушина нашли драгоценности ограбленных девушек. Одна жертва его узнала. Одна из трех оставшихся в живых. Признания нет, орудия убийства не обнаружено. Я понял. Просто прошу, не пользуйся ситуацией. Я не собиралась. Ну, ты хорошо. Подожди. Ну, подожди. Как дома? Клава с отцом помогают? Очень. Целыми днями с ним сидит. Ну, ты смотри. Если доконает сиделку, у меня в совбесе товарищи работают. В совбесе? Ну, да. Поможет отца в интернат оформить. Ну, если надо будет. Надеюсь, до этого не дойдет. Спасибо. Здрасте. Привет, студент. А ты что здесь делаешь? Я к Борису Семеновичу хочу пообщаться. А Борис Семенович обнаружил в тебе тонкий ум и аналитические способности. Да, я... А также внимательность и грамотность. Будешь щипачей ловить и домушников. А убийство давай оставим людям попроще. Все. Свободен. Твое начальство тебе все скажет. Так почему ты в ЗАГС не пошел? Передумал. Имею право. А может быть, ты просто знал, что Лиля убита и решил лишний раз воздух не гонять? Да не знал я. Я узнал это только от вас. Да и не мог я убить палкой, да еще и беременную. У меня рука не поднялась. А я думаю, поднялась бы. Руки у тебя крепкие, сильные. Ты ж ударник у нас. Да при чем здесь это? За кого меня держите? Я вам что, монстр, а? А может быть и монстр. Может быть, ты давно уже монстр. Нет. Стучаться надо, чего нет? Извините. Нигде нет булавы. На это очень хорошо. Да? Кроликовод. Значит так. Сейчас пригласим понятых и осмотрим комнату, сарай и двор. Зачем? У Лили сняли сережки и всю зарплату с кошелька забрали. Куда-то же она делась? А заодно и пальчики откатаем. И сравним с теми, которые на тубусе нашли. На каком? На этом? Не на этом. В котором было орудие убийства. Кроликовод. Это не кроликовод. Куда лезешь? Пыль надо вытереть. Не надо. Почему? Посмотри, сколько пыли. Да пошла вон в воронках! Да, санкция будет, но почему ты считаешь, что это не он? Потому что кроликовод сидит в СИЗО. Эти дела никак не связаны, как бы тебе этого не хотелось? Боря, мне тоже очень бы хотелось, чтобы кроликовод сидел в СИЗО, но это ты боишься ошибиться. А все мы люди и имеем право на ошибку. Алло. Что-то разъединилось. Я говорю, что никто. Леночка, это тетя Клава. Тетя Клава? Здравствуйте. Что случилось? Я полезла на антресоль пыль вытирать. А твой папа меня оттуда скинул. Скинул? Вы целы? Да. Я вытирала пыль. А он думал, что я хочу вас ограбить. Тетя Клава, врач предупреждал, что он может по-другому воспринимать реальность. Что он сейчас делает? Ничего. Слушает радио, как ни в чем не бывало. Оленечка, я не знаю, насколько меня хватит. Я вас понимаю. Простите. Я сейчас приеду, вас подменю. Жду. Борис Семенович, тут ничего. Да потому что я не убивал Лилю. Не дергайся. Продолжим во дворе. Понятые за мной. Встаньте тут. Теперь все. Идем во двор. Сядь здесь. Понятые! Смотрите сюда. Чайник. В чайнике горшочек. В горшочке сверток. В свертке деньги, сережки, браслет. Зверюка. Кроликовод. Да. Вот это снимок находки. 100 рублей. Серьги. Ну и вот браслет. Они принадлежали убитой? Серьги, да. Подруга Лили Пасько подтвердила. А вот браслет, браслет не ее. Он принадлежал некой Зинаиде Горбачевой. Одной из жертв кроликовода. Так что Петя ударник и есть кроликовод? Ну, в общем, сыщики все силы бросили, чтобы узнать это. Ну, чисто теоретически он мог. Вот, кстати, даты разбойных эпизодов. Вот, так, 15 ноября, 2 17 декабря, 3 января, 1 февраля. Угу. Вот все эти даты ударник был в городе. Однако ни в одном из эпизодов нет его пальчиков. Но ведь дело-то происходило зимой. На перчатки намекаете? Угу. Ну, понимаю, ну что ж, аргумент принимается. Отлично. Борь, возможно, с кролиководом мы что-то упустили. Давай на завтра пригласим трех девушек, на которых он напал, и покажем им Петю ударника. Борь, ты тут? Сделаем. Но Петя не кроликовод. Я не понимаю, почему ты мне не веришь? Папа, проснулся? Ты зачем тетю Клаву столкнул? Ну, разве так можно? Я тебя ненавижу. Так можно? Где мои медали? Как, папа? Посмотрите, пожалуйста, на этих мужчин. Кого-нибудь из них вы видели 3 января 1975 года? Кто-нибудь из них нападал на вас? Нет. Извините. Фиксируем в протоколе. Пострадавшая ни в ком не узнала грабителя кроликовода. Вы свободны. Секунду. выход. Ты молодец. Получилось обратиться к потерпевшей на «вы». Какие еще будут указания, Елена Даниловна? Или вы в меня уже не верите? Зачем ты так? Верь, ты во всем разберешься. Значит так, поезжайте в СИЗО, поговорите с Грушиным и спросите, знает ли он этого. Умеешь попросить? Может, мы штангу дали, Борис Семенович? Я в футбол не играю. Борис Семенович, разговор закончен. Умеете вы беседу поддержать. Ну, давай веселей, Грушин! Следователь ждет! Плюнь ему в морду, кроликовод. Молчи, калач. Садись. Говори ты. Здравствуйте, Грушин. Вы знаете такого Петра Станкевича? Нет. Подумайте хорошо. Вы заинтересованы. Я заинтересован, чтоб моей жене и маме никто не угрожал. Каждый день гадости пишут. То письма подбросят, то забор испоганят. И что пишут? Тут жил убийца. Как вы думаете, им приятно? У жены грудной ребенок на руках. Значит, ты не знаешь Танкевича? Нет. А откуда у него браслет одной жертвы? Я не знаю. Как все эти драгоценности у меня оказались, я тоже не знаю. Наверное, это вы их подбрасываете, кому хотите. Кто рожей не вышел? Тут все ясно, пошли. Как вы спать будете, если меня расстреляют? Белых. А как ты будешь спать, если его расстреляют? А его расстреляют. Поезжай к жене Грушина, разберись, что там за умники, их забор расписывают. Сделай. Есть кто? Ты зараза маленькая. Что тебе надо? Узнали? Узнала. Мы нам жизнь испортили. Сына ни за что, ни про что под суд отдали. Спокойно. Мы пытаемся разобраться. Помогите нам. Скажите, вы знаете такого? Нет, а кто это? Не могу вам сказать. Ну тогда и уходи. Есть еще кое-что? Что еще? Мы сегодня с вашим сыном беседовали. Он волнуется. Говорит, что вам угрожает. Ну, я и сам вижу. Справимся. Да нет, это травля. Вы знаете, кто это делает? Если знаете, то скажите, я разберусь. Но у меня в доме полно писем с этими проклятиями. Только никто не ставит под ними подпись. А можно посмотреть на эти письма? Наташка проснулся, иди ему сиську дай! Здравствуйте. Смею. Леночка, ты меня извини. Все. Мне очень жаль, тетя Клава. Простите, пожалуйста, простите. Не извиняйся! Она меня отравить хотела! Папа, зачем ты ударил тетю Клаву? Смерти моей хочет. Так, может быть, и ты с ней заодно? Простите, пожалуйста. Леночка, может, ты извиняйся. Папе своему спасибо скажи. Мой тебе совет. Его надо оформлять в дом престарелых. Да это тебя нужно в дом престарелых! Итак, что мы имеем? 5 разбойных нападений. 2 смерти. 2 подозреваемых. И оба недоподозреваемые. Ты слышишь? Чем ты занят? Письма перечитываю, которые семье Грушина присылают. И что там? Ты родила убийцу. Зачем ты вышла за этого зверя? Ты мама монстра. И это несмотря на то, что им каждую ночь кто-то забор расписывает. Ты же говорила, что дома будешь. Надо было оттуда уехать. Не помешаю? Проходи. Борис Семенович, из меня помощник сейчас так себе. Мне это покоя не дает. Я пойду... Хочу хоть как-то семье Грушиных помочь. Вы не против? Помоги. Твоя мама приходила? К тебе? Да. Вот чего она лезет? Просила не делать тебе больно. Это было даже как-то мило. У тебя очень хорошая мама. Не то, что мой. Держись. Стоять! Милиция! Стоять! Живой? Да вроде. Бить будете? Нет, ну поговорим серьезно. Ты чего? Мама твою слушаю. Я не хочу делать тебе больно. И когда окажется, что ты был прав, снова вернется тот Никишов, которого я... Которого ты не любишь? Я такой, какой я есть. Двух Никишовок быть не может. Что тебе нужно? Чего тебе надо от меня? Ой, сынок, сынок, ну ты зачем Грушина письма писал? Зачем заборы мазал? А что? Убить ее надо было? Ну вот что ты такое говоришь? Сядь. Вы извините нас, пожалуйста. Груша нашу дочку ограбил. Она потом с сотрясением в больнице лежала. Вот Димка и не уймется. Да я так и понял. Вы Горбачевы, да? Да. Зиночка очень тяжело это переживала. Ну, Димка и... Да это понятно. Только зачем он дом его матери обрисовывает? Нельзя травить невинных людей. Она виновна. Кто? Мамка Грушина. Она такая же, как и он. Это в каком смысле? Никишов. Борис Семенович, здравствуйте. Хорошо, что вы на месте. У меня есть интересная информация. Есть свидетель, пацан, который в день убийства видел, как из дома Грушиных выходила мама Грушина. С тубусом. С тубусом? И как это понимать? Подождите, я совсем запутался. Это мать Грушина? Да. Кроликовода, которого арестовали в марте. И это ее видели за час до убийства Лилии Пасько? Именно. Так, и кто она? Убийца? Соучастник или подражатель? Я уверена, что у следователя Никишова всю ночь в голове были точно такие же вопросы. Но утро все расставило на свои места. У тебя тут не заперто, так что мы заходим. Помнишь меня? Следователь Никишов. Что тебе надо? Мы все знаем, это ты убила девочку в парке. А доказать? Или как сына просто в камеру бросишь? У нас есть тубус, на нем отпечатки. Они не принадлежат Пете-барабанщику. Я жить не хочу, отпустите! Отдайте нож! Я не хочу жить! Прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что я у вас разочарован. Как вы вообще могли подумать, что я ошибаюсь? Но ты же мог? Не мог. Не мог. Я никогда не ошибаюсь. А вот вы умеете разочаровать. Заводи. Старайся не тыкать. Ну вот и все. Как и предполагалось. На тубусе твои пальчики. Есть показания очевидца. Видел тебя, как ты выходишь из дома за час до убийства. Рассказывай. Рассказывай! Что и требовалось доказать. Я молчать и не собираюсь. Мне зачем уже? В тюрьме не так страшно, как на воле. Там все равны травить не будут. Это вы так думаете? Давай по сути. Зачем убила Лили? Ты ее знала? Нет. Тогда что произошло? Я сама растила сына. Он рос хорошим мальчиком, послушным. Это не я его сделала убийцей, а Наташка, жена его. Выражайтесь яснее. Мой сын кроликовод. Это он ограбил тех женщин. Я это сразу поняла. Хотел свою женушку покорить. Думал, что Наташка его сильнее любить будет, если он деньги к ногам ее принесет. Любимая. Миша. А это тебе. Какая красота. Как нравится? Очень. Спасибо. Скоро еще подарю. Она налево бегала. Под барабанщика этого легла. Под какого? Под Петю Станкевича. Да. Это я уже потом узнала. Когда вот сына сапали, я за невесту что следила. Она родить не успела, как к нему упорхнула. А у него даже своего угла нет. Значит, вы знаете, где живет барабанщик? Бери выше. Это она его подставила, верно? Убила Лилю, сняла сережки, взяла браслет невестки и все это скопом подкинула барабанщику. Уж очень-то умная, как я посмотрю. Да, это я убила девушку. Подумала, что если произойдет похожее преступление, то я смогу всем доказать, что мой сын не убийца. И решила скопировать преступление. Продолжай. Я украла со двора у них булаву и положила ее в тубус. Знали, что Петя с тубусом на работу ходил? Знала, ведь я же за ним следила. Итак, третьего вечером ты положила булаву в тубус и пошла на проходную завода. Дождалась Лилю и пошла за ней. Не надо за мной гнаться. Поздно, Петюня. Петя? Тубус куда выбросили? Булаву положила в него, там и оставила. А вы что, не нашли? Нашли. Пес в будку утащил. Я вам честно скажу, я не собиралась ее убивать. Клянусь, просто не рассчитала силу удара. Как узнала, что девушка умерла, чуть с ума не сошла. Чуть с ума не сошла? Может, тебя еще пожалеть? Сядешь надолго. Возможно, недалеко от сына. Так что письма будут быстро доходить. Уведи ее. На выход. То есть мать Грушина проделала все только для того, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь и репутацию. Ну да, видимо, очень ее дорожила. А я вам не говорила, женщина работала учителем физкультуры в школе. Да уж. Я так понимаю, получила она немало. 10 лет. А ее сын Груша на 5 лет больше. Вы что-нибудь знаете о их судьбах? Ну, я тогда пыталась выяснить... Нет, Грушин тот в колонии погиб, наложил на себя руки. А вот его мать, противоречивые свидетельства. Ходили слухи, то ли она в монастырь ушла, то ли в секту. Понятно. Сан Саныч, как там Митишов? Сияет? Ну, скажем так, настроение хорошее. Восстановил статус-кво. А ты почему не дома? Мы же договорились. Можешь уходить, когда хочешь. Я ведь все понимаю. Вы говорили, у вас в Собесе знакомые есть. Ну да. Дадите контакт. Я больше с отцом не могу. Конечно. Пойдем. Не спи! Смотрите в следующем эпизоде. Ну ты потлатый везешь. Чуть не стошнило. Я уверена, что Никишов на пенсии станет таким же. Ты себя не вини. Ему там будет лучше. Там уход. Да-да! Ах, так? А че тебе? А Ленкин батя нам помог дело раскрыть. Голова у него еще в углу. Наверное... Зря она его в дом престарелых упекла.